Глава 13. Жара была такой изнуряющей, что мне тяжело было дышать. Я несколько раз пробегала мимо нужного уровня. Был почти полдень, и я несколько раз отругала себя за то, что не запомнила дорогу к дому, где собирался совет. Но бесчисленные здания в городе были так похожи друг на друга. Наконец я обнаружила выкрашенный в красный цвет дом из гофрированного железа и подумала о том, как, кстати, был бы вихрь. Весь путь я бы смогла проделать за секунду. Я должна была немедленно показать Гилберту сообщение, которое прислала мать Бейла. Попыталась вызвать его через детектор, но во время заседания совета, которое проходило с утра, он установил статус «недоступен». Убедившись, что это именно тот дом, я уже собралась бежать к двери, но тут из него вышли двое. Рокс и Цундер, один из заблудших детей. Они не видели меня, потому что я была скрыта от них стеной. «Или сегодня, или завтра», — донесся до меня голос Рокс. «Согласно данным Седы, все наше войско должно собраться в Нью-Йорке минимум через 2 или 3 дня. И даже быстрее, если воздушный город начнет движение». «О поиске этого бегуна, Треворса?» Ответа Рокс я не услышала, но прежде чем войти в дом, я настороженно посмотрела им вслед. Что они там решили? Когда я думала о сообщении Сесилии, мое сердце начинало биться быстрее. Наличие точных координат означало, что мы могли наблюдать за этим местом, и нам нужно было подумать о том, как заманить Бейла в ловушку. Конечно, это будет сложно, но для нас это шанс. Меня встретила тишина, если не считать гула вентилятора под потолком. Я быстро нырнула в проход, ведущий к залу под куполом. Двойная дверь была приоткрыта. Я уже собиралась войти, когда услышала это. «Бейлиан Треворс должен умереть». На секунду я замерла, затем очень медленно сделала крошечный шаг назад. Заставила дыхание успокоиться и посмотрела сквозь щель. Члены совета сидели за столом, перед ними лежали детекторы, проецировавшие в воздух голограммы. Единственным, кто стоял, была женщина-вирблер с длинной косой. «Вся сила красной бури основана на способностях этого бегуна», — сказала она, и до меня донеслось одобрительное бормотание. «Без Бейлиана Треворса красная буря — ничто. Мы получим шанс только тогда, когда уничтожим его». Мой взгляд упал на голограмму, парящую над столом. На ней был один из пропагандистских видеороликов Хоторна. Бейл, как всегда, стоял рядом с ним, глядя в камеру пустыми глазами. Я сжала дверную ручку. Они хотят убить его. «Думаю, она права, Гилберт», — сказала Арису, устало потирая лоб. «Мы должны признать, что Элейн, похоже, не восстановит свои способности». А без нее мы никогда не поймаем Бейла живым. Единственный шанс, который у нас есть...» Она вздохнула. «Ты знаешь это. Мы должны отдать приказ убить его. Сегодня же». «Нет!» — чуть не выкрикнула я и перевела взгляд на Гилберта. Мой наставник сидел, наклонившись вперед. На лице его была боль, казалось, он враз постарел. Тетя Лиз была бледной. Она осторожно положила руку на плечо Гилберту. «Ты не можешь этого сделать», — прошептала она тихо, и я разобрала ее слова только потому, что очень хотела их услышать. Я уставилась на Гилберта. «Он должен сказать нет! Он должен сказать, Бейл не виноват в том, что случилось! Мы найдем другое решение!» Но он произнес совсем другое. «Я сообщу нашим солдатам». «Веу!» — кивнула Ариса с грустным выражением лица. «А я сообщу заблудшим детям. Позже мы обсудим, какие группы отправятся в Новый Лондон для того, чтобы обыскать жилой комплекс». «Гилберт», — снова начала моя тетя, — «ты не можешь так поступить с Элейн». «Я делаю это, чтобы защитить Элейн». Гилберт взял Лиз за руку и сжал ее. «У меня нет сомнений в том, что если Бейлиан выполнит приказы Айолуса и достигнет цели, мы все умрем. Или, точнее говоря, мы не умрем. Мы просто перестанем существовать». Он вздохнул. «Бейлиан — единственный козырь Айолуса. а я несу ответственность за всех, кто еще верит в мирное сосуществование мутантов и людей. Я никогда не желал смерти Беллиена. Но я должен позаботиться о том, чтобы вы были в безопасности». От слов Гилберта мое сердце сжалось так сильно, что я с трудом могла дышать. На ватных ногах я отступила на шаг от двери. «И ради этого ты приносишь его в жертву?» Услышала я голос тети, хоть и не видела ее. Несколько секунд висела тишина, затем Гилберт сказал: «Да, ради этого я принесу его в жертву». Я старалась не бежать, возвращаясь к нашему дому. Мои мысли метались, что теперь будет. Неужели они приставят ко мне кого-нибудь, чтобы я не вмешивалась, когда группа отправится в Новый Лондон, чтобы убить Бейла? Дома я с облегчением обнаружила, что гостиная пуста. Навстречу мне вышел только Атлас. Ребята, должно быть, после тренировки по паркуру пошли поесть в столовую. И хотя все во мне кричало о том, что такие моменты лучше не переживать в одиночку, я была благодарна за совпадение. Они наверняка стали бы отговаривать меня от того, что я задумала. Я быстро погладила Атласа, затем села на диван, открыла карту Нового Лондона и увеличила масштаб до координат, которые мне прислала миссис Треворс. Хорошо, что Гилберт ничего не знал о сообщении, и вообще никто не знал. Сейчас это было моим спасением. Укрупнив изображение технических этажей в комплексе зданий, где когда-то жил Бейл с родителями, я сделала так, чтобы картинка поворачивалась передо мной в 3D-формате. По счастью, мой неограниченный доступ к серверам кураториума все еще был актуален. С первого взгляда на картинке не было ничего необычного. Несколько проходов, канализационные трубы, наверняка разветвленная система и больше ничего. Место, где Бейл часто бывал в детстве, находилось рядом с системой туннелей. Так написала его мать. Я смахнула картинку влево и вниз, и точно, канализационная система граничила с заброшенным туннелем метро. После появления транспортеров подземкой никто уже не пользовался, и можно было представить, какое там царит запустение. Зафиксировав это место на карте, я побежала к полкам, где накануне обнаружила парочку древних книг с рецептами. О нет, я не собиралась готовить, мне нужна была бумага. Открыла одну из них, нашла страницу, где было мало текста, и вырвала ее. Затем обследовала ящики в поисках карандаша, нашла и в общих чертах зарисовала карту. Я не питала иллюзий. Рано или поздно Гилберт или Лука отследят мой детектор, потому что Гилберт был главным штурманом, а Лука лучше всех разбирался в системах детекторов. Но если я удалю детектор из сети кураториума, то это, по крайней мере, даст мне некоторое время. Потом я достала из шкафчика синюю униформу, которую тетя Лиз привезла мне из Санктума, быстро переоделась и туго завязала волосы в хвост. Атлас начал скулить и тереться о мои ноги. Кажется, он понял, что происходит. «На этот раз ты не сможешь пойти со мной, извини», — прошептала я и сделала строгое лицо, когда Атлас заскулил громче. Я не выдержала и присела перед ним. «Это опасно, и я не хочу, чтобы он причинил тебе боль». Атлас уткнулся мне в колени, и я поцеловала его в лоб. «Ты вернешься вместе с остальными в Нью-Йорк. И там мы снова увидимся. Договорились? Просто подожди, пока я вернусь». «Вернешься откуда?» Неожиданно услышала я голос и резко обернулась. Черт. Это был Холден. Скрестив руки на груди, он стоял в проеме двери. Я бросила взгляд на лист, лежавший на столике у дивана, и Холден заметил это. «Ну все, теперь от него не отвертишься». Я шагнула вперед, быстро взяла записку и сунула ее в карман униформы. «Ты хочешь отправиться в Новый Лондон?» — ровным тоном произнес он. «В комплекс зданий, где жил Треворс». Холден внимательно смотрел на меня своими неестественно светящимися глазами Вирблера. «Ты что-то обнаружила. Ты знаешь, зачем он там появляется?» Он не спрашивал. «Нет, я, не справившись с собой, я застонала и вцепилась в волосы». Холден подошел ближе и встал напротив меня. «Ты не должна преследовать его в одиночку, Элли. Это чистой воды безумие. Я должна попробовать. Элли! Я должна! Нет, не должна! Рявкнул Хольден. Ты ничего ему не должна! Совсем ничего! Он схватил меня за запястье и стал так смотреть в глаза, что у меня закружилась голова. Я знаю, что Бейл спас тебя тогда, в тот день, когда погибла твоя мама. Что? Я никогда не рассказывала ему об этом. «Все сходится», — продолжил Хольден. «У меня было достаточно времени, чтобы изучить профиль Треворса. В тот день, когда твоя мама умерла, он выполнял миссию. Уточню, миссию без всяких данных». Я закрыла глаза и покачала головой. Хольден не изменился. Он продолжал искать возможность, чтобы разлучить нас с Бейлом. «Ты не понимаешь», — сказала я. «Отчего же? Я очень хорошо понимаю». Хватка Хольдена усилилась. «Ты наверняка думаешь, он помог тебе, потому что просто не мог не помочь». «Именно так. Он был еще совсем ребенком. Да, он был ребенком и спас меня от группы цундеров». Хольден покачал головой. «Ты убеждаешь себя в этом. Но есть то, чего ты не хочешь признать. Он только делает вид, что помогает, что он всегда рядом. Но в итоге Бейл всегда делает так, как он считает нужным». Я нахмурилась. «Ты несправедлив к нему». «Почему же это?» — язвительно воскликнул Хольден. «И почему, черт побери, ты его защищаешь? После всего, что он от тебя скрывал? Или ты уже забыла? Он обманывал тебя, Элли. Ну или, по крайней мере, не говорил правду. О вихре прародителя, о том, что вихрь был там, и что он знает, что с этим связано. «Перестань!» — крикнула я и вырвалась из его рук. «Ты ничего нового мне не сказал!» «Тогда почему ты его защищаешь?» Момент был явно не самый подходящий, но эта тайна была невыносимой для меня. Мне уже не под силу было справляться с ней. «Все просто, Хольден», — прошептала я. «Он обманывал меня, чтобы защитить. Чтобы спасти мне жизнь». Хольден непонимающе моргнул. «Бейл обманул меня, потому что...» Я набрала воздуха в легкие. «Потому что он видел возникновение вихря прародителя в 20-м году. И он видел, что я умру, пытаясь защитить этот вихрь». «Все. Я сказала это. И хотя я знала, что ничего этим не изменю, что лучше ничего не станет, я почувствовала себя легче». Хольден смотрел на меня, не шевелясь. Казалось, что он даже не дышал. Он видел нас, вернее, наши будущие версии. И он видел, как я добровольно принесла себя в жертву вихрю-прародителю. Объяснила я тихо. Он утаил это от меня, надеясь, что таким образом сможет удержать меня. Вот поэтому он и обманул меня. Поскольку Хольден все еще молчал, я продолжила. И поэтому он мне нужен, понимаешь? Бейл единственный, кто знает, что произойдет. И если я хочу это остановить, то он должен быть на моей стороне. Возможно, моя жизнь была бы в большей безопасности без Бейла, но меня это не устраивало, потому что такая безопасная жизнь не имела для меня абсолютно никакого смысла. Хольден уткнулся лицом в ладони и простонал. «Все это так хреново!» Затем снова внимательно посмотрел на меня. «Что еще он видел? И как такое вообще произошло?» Я пожала плечами. «Вот правда не знаю. А сколько тебе было лет?» «Примерно столько, сколько сейчас. На самом деле я очень мало знаю, у меня не было времени выспросить Бейла об этом». На лице Хольдена появилось выражение, которого я еще никогда не видела. «Тебе нельзя умирать», — сказал он. Это прозвучало так по-детски, что я улыбнулась. «Ну, я работаю над этим». Немного помедлив, я подошла к Хольдену и положила руку ему на плечо. «Пожалуйста, не говори никому. Ни Сьюзи, ни Луке, ни Фагусу. Они ничего не знают». Я помедлила. Пойми меня. Я должна сейчас уйти. Я должна попытаться найти Бейла в Новом Лондоне. И у меня есть всего один шанс. Позволь мне хотя бы пойти с тобой. Или кому-то еще. Скажи Луке, что хочешь сделать. Или Сьюзи, она твоя подруга. Скажи Грундеру, боже, скажи хоть кому-нибудь. Ага. Лука сразу же скажет Гилберту. Он знает, как опасен Бейл, и... Вот почему тебе не стоит идти одной. Холден смотрел на меня, как на сумасшедшую. И, честно говоря, мне казалось, что он недалек от истины. Ты не помнишь, что случилось с моей группой? Там были отличные ребята, и Бейл убил их одним движением руки. Точно так же он убьет тебя. На какой-то момент я закрыла глаза. Я верю, что однажды пробьюсь к нему. И я верю, что лучше всего справлюсь с этим сама. Холден упрямо затряс головой. Элли, Бейл больше не Бейл. Возможно, он не выглядит как-то по-другому, не бормочет бессвязно и не шатается при ходьбе. Но ты слишком мало знаешь об этом наркотике, что ему дают. Отец... Однажды он использовал его при допросе. Холден вздохнул. Я видел последствия. Если долго пичкать этой дрянью, не нужно больше нашептывать приказы на ухо. Даже если ты встретишься с ним один на один, ты не сможешь вывести его из транса. Слишком уж долго он был рядом с Варусом Хоторном. «Я и сама знаю!» — сказала я гневно. Атлас снова заскулил. Я заходила по комнате, потом остановилась. «Я знаю!» — повторила я. «Но у меня нет выбора. Гилберт отдал приказ уничтожить Бейла. И я... Я должна быть с ним. Я должна хотя бы попробовать. И если то, что видел Бейл в прошлом, не изменилось по какой-то причине, я справлюсь. Я не найду свою смерть в Новом Лондоне. И Бейл меня не убьет. Мы с ним вместе отправимся к вихрю-прародителю, а это значит, что Бейл тоже будет жить. По крайней мере, я надеялась на это. Потому что я, конечно, не могла быть уверена. Не сейчас. Я изменила время. И с тех пор все было непонятно. Но этого мне не нужно было рассказывать Холдену. «Я не погибну», — сказала я. «Разве ты не понимаешь? Бейл видел мое будущее, со мной ничего не случится, и я знаю, что мое предназначение — вытащить его оттуда». Холден растерянно посмотрел на меня. «Ты хочешь успокоить меня?» «Говоря, что сейчас не погибнешь, потому что погибнешь в другое время? Ты серьезно?» «Я вообще не хочу умирать. Но как ты не понимаешь, для этого мне нужен он!» Холден кивнул на мой детектор, все еще лежавший на придиванном столике. «Гилберт умен. Он очень быстро узнает, что ты задумала. Неважно, вышла ты из системы или нет». Я скрипнула зубами. «Надеюсь, что опережения по времени мне хватит». Что ты имеешь в виду, говоря об опережении? И каким образом ты хочешь попасть в Новый Лондон? Полетишь на транспортере? Нет, конечно, нет. Я подожду, пока не откроется вихрь. Сам собой? Чисто случайно? Холден улыбнулся. Я вскинула руки. Послушай, мой план не особенно продуман, да, но я не могу, я... Воздух в легких сжался. «Я не могу допустить, чтобы они убили его!» Холден сглотнул. «У меня полноценное образование», — прошептал он, и я сначала не поняла, что он имеет в виду, пока он не добавил. «Я умею управлять транспортером». «На такую поддержку я точно не рассчитывала. И откуда в нем эта перемена?» Холден и Бейл терпеть не могли друг друга, и это еще мягко сказано. «Приказ на уничтожение», — произнесла я недоверчиво. Холден скривил губы. «Не думай обо мне плохо, я волоска на его голове не трону». Он помолчал. «Ну ладно, может, один только, или несколько, если так сложится ситуация, но...» «Холден, я пойду с тобой из-за тебя». Я кивнула и быстро сказала: «Мы отправимся сейчас же». Уголок рта Хольдена дернулся. «Отлично. Полеты с тобой так расслабляют». Я метнула в него уничтожающий взгляд. «Что, слишком рано для шуток?» «А ты думал?» «Ого, Элли, ты улыбнулась?» Я хотела возразить, но через секунду поняла, что он прав. Я действительно улыбалась.